528. Гуру. Ни на минуту нельзя забывать о том, что множество бесов работает над тем, чтобы осложнить путь ученика и угасить огни его сердца. Об их упорстве и проделках можно судить по тому, как действуют они по всем направлениям, стремясь причинить хоть какой-нибудь вред. Обнаруженные в одном, они тотчас же находят что-то другое. Но что бы они ни находили, за чьими бы спинами ни прятались, кого бы ни выбирали своими сознательными или бессознательными пособниками, темная свора все та же, и вредительство их, несмотря на множество проделок, довольно однообразно. Важно понять, что не жертвы внушения их повинны в злоухищрениях темных, но их невидимые вдохновители. Разящий удар направляется именно на последних. Очень не любят они, когда луч света направляется на эту хвостатую свору.